Глава вторая. От рабовладельческого строя к харизматическому управлению. Краткий курс истории управления. История и история. Сразу скажу, что история развития самих систем управления и история науки об управлении далеко не одно и то же. Наука об управлении очень молодая. Несомненно, некоторая система знаний по этому вопросу существовала и передавалась от наставника к ученику еще в древние века. Но либо эти знания не формализовывались, либо до нас просто не дошло никаких письменных источников. Несмотря на то, что почти все античные и средневековые философы высказывали свои идеи относительно идеального государственного устройства, никто из них в явном виде не исследовал эти вопросы через призму управления человека человеком. Впервые эту проблему более или менее системно рассматривал в своих трудах Никола Макиавелли. Хотя его творчество – это все-таки скорее набор советов правителям, чем научное исследование процессов управления. Давайте, прежде чем углубиться в историю науки об управлении, посмотрим, какие управленческие этапы миновало человечество в своем развитии. Этапы большого пути. В современном классическом менеджменте исторические этапы принято разделять несколькими управленческими революциями. Религиозная революция. Эта революция свершилась за 4-5 тысяч лет до нашей эры в Шумере. Основой революции послужило коренное изменение, проведенное жрецами в своих религиозных культах. Если раньше расположение богов покупалось человеческими жертвами, то теперь стало достаточно жертв символических, то есть взамен человеческих жизней верующим было предложено жертвовать деньги, продукты питания, ремесленные изделия. Напомню, что эти города-государства были абсолютно религиозными. Глава государства являлся в то же время главным, после бога, объектом религиозного культа. В результате на касту жрецов была возложена задача собирать, хранить и распределять получаемые подношения. Именно благодаря этой революции и смышленым жрецам мы обязаны изобретению человечеством таких вещей, как письменность и налоговая система. С позиции управления человека человеком особых качественных изменений эта революция не принесла. Правда, нельзя не отметить то, что впервые в истории человечества перед лидером государства стала сложная задача управлять достаточно независимой, а у них в руках материальные ресурсы, и сложно организованной группой людей, кастой священнослужителей. О сложности этой задачи мы можем судить потому, что на несколько тысячелетий история государственной власти стала историей борьбы за власть между царями и фараонами с одной стороны и верховными жрецами с другой. Светско-административная революция. Место действия – Вавилон. Главное действующее лицо – Хаммурапи. После объединения под своей властью, помимо Вавилона еще и Ассирии и некоторых других частей Месопотамии, этому великому человеку пришлось решать сложнейшую задачу управления столь обширными владениями. Революционность его решения этой проблемы заключалась в создании первой формальной системы администрирования – знаменитый свод законов Хаммурапи. И в выработке оригинального лидерского стиля, основанного на создании у подчиненных образа защитника народа и заботливого опекуна. Мистер Икс, но ведь нет и не было ни одного лидера в мире, который не декларировал бы этот принцип. Да, конечно, я тоже других не знаю. А Хаммурапи – первый, про которого это известно на основании письменных источников. Цветные ярлыки. Технологический рывок. Эта революция тоже произошла в Вавилоне. Классики называют ее производственно-строительной, потому что главное ее действующее лицо – царь Набуходоносор II, 6 век до нашей эры. С помощью революционных технических нововведений смог достигнуть невиданных успехов в строительстве, создал одно из чудес света – висячие сады, реконструировал знаменитые зиккураты – культовые башни. Именно ему принадлежит и проект Вавилонской башни. Помимо этих великих построек, он является также автором уникальной на то время системы контроля. На текстильных фабриках, например, с помощью цветных ярлыков метилась поступающая пряжа. Таким образом, стало возможным отделять при учете одну партию пряжи от другой и отслеживать время ее переработки. К этому же этапу историки относят и несколько отстоящие от времени Вавилонской башни нововведения Древнего Рима. Это иерархическая система территориального управления Диоклетиана, III век нашей эры, и административная иерархия Римской католической церкви. Эпоха капиталистов. Четвертая управленческая революция совпадает по времени с Великой индустриальной революцией XVII-XIX веков. Эта революция вывела на арену мировой экономики новую фигуру – капиталиста. Человека, на котором помимо задачи управления капиталом, лежали еще и задачи управления производством. Причем, я бы назвал главными действующими лицами четвертой, как впрочем и пятой управленческой революции, не капиталистов, а людей, находившихся между ними и рабочими. В связи с резким усложнением и увеличением производства, переход от мануфактуры к фабрике, именно перед ними встали новые задачи. На производстве произошли принципиальные изменения. Вместо одного управленческого слоя появилось два. Если раньше практически все решения принимал собственник, а мастера просто их выполняли, то теперь этого стало недостаточно. Производство усложнилось настолько, что собственник оказался просто не в состоянии принимать все необходимые решения. Стихийно и неосознанно начинается процесс делегирования полномочий. Мастера и десятники начинают превращаться в менеджеров. Эпоха менеджеров. Эта эпоха, в которой мы сейчас и живем, началась с появлением профессиональных менеджеров, класса профессиональных управленцев. Управление предприятиями к этому моменту стало практически невозможным без использования посредников, специально обученных управлять. Сам капитал на этот момент тоже потерял свою монолитность. Единоличный владелец-капиталист был заменен множеством акционеров, а рассредоточенная форма собственности уже в принципе не могла существовать без профессиональных наемных менеджеров. На этом мы можем закончить обзор управленческих революций и перейти непосредственно к истории менеджмента. Становление теории менеджмента. Основоположники научного менеджмента. Научный менеджмент зародился в 17-19 веках. Хотя этот период принято считать донаучным, именно тогда, пусть и бессистемно, были высказаны основные идеи современного менеджмента. В это время основным индустриальным центром мира была Англия. Соответственно, основоположниками научного менеджмента стали выдающиеся англичане того времени. Томас Гоббс, Адам Смит, Роберт Оуэн, Джон Миль, Джеймс Уатт, Чарльз Бабидж. Знакомые имена, не правда ли? Отличительной чертой донаучного этапа можно считать бессистемность попыток нововведений, их разрозненность и независимость друг от друга. Вот почему деятельность этой плеяды великих англичан не оказала заметного влияния ни на теорию, ни на практику менеджмента. Однако достаточно большой накопленный ими фактический опыт нововведений создал базу для тех, кто пришел позднее. Тейлоризм. С именем Фредерика Уинслоу Тейлора связывают возникновение собственного менеджмента как науки. Этот американец сумел создать строгую научную систему знаний о законах рационализации труда. Система состояла из следующих элементов. Первое. Математический метод исчисления стоимости. Второе. Дифференциальная система оплаты труда. Третье. Метод изучения времени и движений, хронометраж. Четвертое. Метод рационализации трудовых приемов. И еще несколько других, менее важных. Примером применения этой системы может служить создание другим ученым-практикам того времени, Фрэнком Джилбертом, усовершенствованной системы кладки кирпичей. Он заметил, что опытные каменщики используют целых три системы кладки кирпича. Одну для демонстрации правильной кладки, другую для медленной работы и третью для работы более быстрой. Изучив эти системы движений, рабочие места каменщиков и их инструмент, он сумел сократить число рабочих движений с 18 до 5, увеличив при этом производительность в несколько раз. Как видно из примера, методы, которые применял научный менеджмент, были имперсональными. То есть работник в нем рассматривался исключительно как не имеющий личности, механический придаток к средствам производства. Идея о первичности средств производства будет в результате прослеживаться практически у всех теоретиков управления вплоть до наших дней.